Глава 30. Ив сделала все, что смогла, даже составила план свадебного путешествия. Обойтись это должно было недешево, но она предупредила Джорджа: скупиться нельзя, нужно играть роль до самого конца. Ив продала несколько драгоценных безделушек, подаренных одним из многочисленных поклонников, и вручила деньги Джорджу. «Я ценю все, что ты сделала для меня. Поверь, я...» — начал Мелис. «Не волнуйся, все деньги ко мне вернутся когда-нибудь», — заверила девушка. Медовый месяц прилетел как одна минута. Джордж и Александра жили в отеле «Раундхилл» Монтегу-Бей на Ямайке. Небольшое белое здание стояло в окружении 20 прелестных коттеджей с видом на море, выстроенных на уступах холма. Семью Мелисов поселили в коттедже с плавательным бассейном. Горничная каждое утро готовила завтрак и подавала в сад. Джордж взял на прокат маленькую яхту, и они каждый день ловили рыбу или просто ходили под парусом, плавали, читали, играли трик-трак, любили друг друга. Александра делала все, чтобы угодить Джорджу в постели. И, слушая его стоны, была счастлива, что может доставить такое наслаждение любимому. На пятый день Джордж сказал: «Алекс, мне нужно в Кингстон по делу. У фирмы здесь филиал, и меня просили кое-что проверить». «Хорошо», — сказала она, — «я уеду с тобой». «Мне бы очень этого хотелось, дорогая», — нахмурился он. «Но сегодня должны звонить из конторы. Пожалуйста, останься и поговори за меня». «Может, лучше портье это сделает?» — разочарованно спросила Александра. «Нет-нет, дело важное, и доверять случайным людям нельзя». «Конечно, в таком случае придется остаться», — вздохнула она. Джордж взял на прокат машину и уехал в Кингстон. Он добрался до города только к вечеру. Улицы столицы были полны ярко одетых туристов с кораблей, делающих остановки во время круиза. Они толпились на блошиных рынках, базарах, жадно скупая все, что попадалось под руку. Кингстон, торговый порт со множеством складов, магазинов, лавок, славился еще и прекрасными старыми зданиями, музеями и библиотеками. Но Джорджа все это не интересовало. Его трясло от неделями накапливавшихся эмоций и желаний, не находивших выхода. Зайдя в первый же попавшийся бар, он поговорил с барменом и через четверть часа уже поднимался по лестнице дешевого отеля. Рядом плелась 15-летняя проститутка-негритянка. Джордж пробыл с ней около 2 часов, ушел один, поспешно сел в машину, уехал в Монтегу-Бэй, где ждавшего весь вечер Александра огорченно объяснила, что никто так и не позвонил. На следующее утро все кингтонские газеты кричали о том, что какой-то турист избил и изуродовал проститутку так, что несчастная находится при смерти. В это время старшие партнеры фирмы «Хансен и Хансен» обсуждали, как быть с Джорджем Мелисом. В последнее время на него поступало множество жалоб от клиентов. Сначала было решено уволить Мелиса, но теперь намерения несколько изменились. «Он женился на внучке Кейт Блэквелл», — заметил один из партнеров. «Так что, может, имеет смысл подождать». «Совершенно верно», — добавил второй. «Если бы удалось заполучить такого клиента, как Крюгер Брент, атмосфера алчности становилась почти осязаемой. В конце концов, было решено, что Джорджу Мелису можно дать еще один шанс, последний». После возвращения новобрачных Кейт предложила им поселиться в особняке Блэквелла. «Дом такой огромный, мы даже встречаться не будем. Кроме того, вы очень добры», — перебил Джордж, — «но, думаю, для нас всех лучше будет жить отдельно». Он вовсе не собирался постоянно находиться под неусыпным оком этой старухи, стригущей каждое его движение. «Понимаю», — вздохнула Кейт, — «но в таком случае позвольте мне купить вам дом в качестве свадебного подарка. Пожалуйста». Джордж обнял Кейт, прижал к себе. «Вы очень добры», — хриплым от сдерживаемых чувств голосом пробормотал он. «Алекс и я с благодарностью принимаем ваше предложение». «Спасибо, бабушка», — сказала Александра. «Мы поищем что-нибудь неподалеку». «Верно», — согласился Джордж, — «так, чтобы приглядывать за вами. Слишком уж вы привлекательная женщина. Еще в беду попадете». Уже через несколько дней им удалось найти прелестный трехэтажный дом около парка, в 10 минутах езды от особняка Блэквеллов. Кроме большой хозяйской спальни, там были еще 2 комнаты для гостей, помещение для слуг, огромная кухня, отделанная панелями, столовая, элегантная гостиная и библиотека. «Придется тебе самой заняться обстановкой, дорогая», — сказал Джордж Александре. «Меня одолевают клиенты». На самом деле он почти не бывал в офисе и неделями не встречался с клиентами. Джордж был занят гораздо более интересными вещами. В полицию то и дело поступали сообщения о нападениях и зверских избиениях проституток обоего пола и одиноких женщин, проводивших вечера в барах. По описаниям жертв, насильник был привлекательным мужчиной с безупречными манерами, иностранцем, по всей вероятности, латиноамериканцем или итальянцем. Полиция составила фоторобот, но поиски ни к чему не привели. Ив и Джордж обедали в маленьком ресторанчике на другом конце города, где было меньше риска встретить знакомых. «Нужно убедить Александру составить новое завещание так, чтобы Кейт об этом не знала». «Я что, волшебник, черт возьми?» «Выслушай, дорогой, я все объясню». На следующий день Джордж пригласил Александру в «Ле Плезир», один из лучших нью-йоркских ресторанов с французской кухней. Александра приехала раньше. Джордж опоздал на полчаса. Ивер Журден, владелец ресторана, лично проводил его к столику, за которым сидела Александра. «Прости, ангел мой», — задыхаясь, пробормотал Джордж. «Я был у поверенного. Ты же знаешь, эти адвокаты вечно все усложняют». «Что-нибудь случилось, Джордж?» Муж взял ее за руку. «Нет, просто изменил завещание. Если со мной что-нибудь случится, все имущество перейдет к тебе». «Дорогой, но я не хочу. Конечно, в сравнении с состоянием Блэквеллов это ничтожно мало, но и в бедности жить не будешь». «Ничего с тобой не случится. Никогда». «Конечно, нет, Алекс, но судьба иногда выкидывает странные штуки. Понимаю, трудно об этом думать, но все-таки лучше подготовиться заранее, правда?» Она задумчиво помолчала. «Наверное, мне следует сделать то же самое». «Зачем?» — удивился Джордж. «Ты мой муж, значит, все, чем я владею, тоже твое». Джордж отнял руку. «Алекс, мне плевать на твои деньги». «Знаю, Джордж, но ты сам сказал, лучше подготовиться заранее». Глаза ее наполнились слезами. «Считай меня идиоткой, но я так счастлива, просто мысли не могу допустить, как это с нами вдруг что-то случится. Хочу, чтобы так продолжалось вечно». «Мы всегда будем вместе», — пробормотал Джордж. «Завтра же поговорю с Брэдом Роджерсом о завещании». «Как хочешь, дорогая», — пожал плечами Джордж, и, словно ему только что пришла в голову неожиданная мысль, добавил. «Знаешь, мне кажется, лучше бы тебе обратиться к моему адвокату. Он ведет все мои дела и легко сможет все устроить как надо». «Возможно, тебе виднее, но бабушка думает...» Джордж нежно погладил жену по щеке. «Давай не будем вмешивать сюда Кейт. Поверь, я очень хорошо к ней отношусь, но не считаешь ли ты, что такие вещи касаются только нас двоих?» «Конечно, милый. Я ничего не скажу бабушке. Почему бы тебе не позвонить своему поверенному и предупредить, что завтра утром я буду у него? Напомню чуть позже, ладно? Я просто умираю от голода. Думаю, неплохо бы заказать крабов». Ровно неделю спустя Джордж увиделся с Ив в ее квартире. «Алекс изменила завещание?» — спросила она. «Сегодня утром, день рождения, она должна унаследовать свою долю в компании. Через несколько дней 49% акций Kruger Brand Limited были переведены на имя Александры Мелис». Джордж сообщил об этом Ив по телефону. «Прекрасно!» — обрадовалась она. «Приходи ко мне сегодня. Отпразднуем вместе». «Не могу. Кейт дает ужин в честь дня рождения Александры». Ив долго молчала. «Что будут подавать за столом? Какого дьявола я знаю?» «Узнай». Послышались короткие гудки. Через полчаса Джордж снова позвонил. «Не знаю, почему тебя интересует», — злобно прошипел он, — «ведь ты все равно не приглашена. Но раз хочешь, слушай, как Илье Сен-Жак, вино Шатобриан, салат из латука, сыр бри, кофе со сливками, именинный торт с любимым мороженым Алекс, неаполитанским. Удовлетворена?» «Совершенно, Джордж. Жду тебя вечером». «Нет, Ив, не могу же я бросать гостей, да еще в день рождения Алекс. Придумай что-нибудь». «Черт бы взял эту суку!» Джордж повесил трубку и взглянул на часы. «Дьявол, все побери! Через четверть часа встреча с важным клиентом, который он дважды ухитрился отложить. Третий раз этого делать нельзя, а он уже опаздывал». Джордж знал, что в фирме его держат только благодаря браку с внучкой Кейт Блэквелл, и рисковать не имел права. Потерять место означало поставить под удар все, чего он с таким трудом добился. Джордж создал для Александры и Кейт имидж идеального мужа и человека и не мог допустить, чтобы глупая ошибка уничтожила все в один момент. Скоро, очень скоро, он не будет ни в ком нуждаться. Мелис послал отцу приглашение на свадьбу, но тот даже не потрудился ответить. Ни одного слова, даже поздравления. Когда-то отец сказал, что не желает больше видеть сына, что тот умер для семьи, умер и похоронен. Ну что ж, папашу ждет сюрприз. Блудный сын вновь собирается вернуться к жизни. Праздник в честь 23-летия Александры имел большой успех. Было приглашено 40 человек. Александра попросила Джорджа, чтобы тот позвал и своих приятелей, но муж покачал головой. «Это твой праздник, Алекс. Пусть соберутся только твои друзья». По правде говоря, у Мелисса никого не было. Он гордо именовал себя «одиноким волком». Люди, зависевшие от других людей, были просто слабаками.